Как могут, так понимают. Одна женщина сетовала на неинтересное общение. С мужем не о чем говорить. Он ничем не интересуется, обсуждать нечего. Придет с работы, сделает что-то по дому, с детьми поиграет, телевизор посмотрит и все. С мамой тоже говорить не о чем. Болезни, события из жизни соседей, сериалы. Подруги тоже только о семье говорят или о покупках, или о поездках иногда. Ну, про моду и красоту еще. Не мудрено в таком скудном общении увянуть, перестать развиваться. Такие скудоумные люди вокруг. Женщина раздражалась и пеняла мужу не о чем с тобой говорить. На маму сердилась, на подруг. Тоска зеленая, пустая болтовня ни о чем. Нужно о высоком и прекрасном говорить, об искусстве, о тайнах вселенной, о судьбе и о любви. «Меня никто не понимает», — думала она. Женщина записалась на онлайн-лекцию по философии, оплатила. Развиваться же надо. После лекции планировалась дискуссия об онтологических принципах познания, о метафизике судьбы. Но до дискуссии женщина не дошла. Она выключила лекцию через 10 минут, едва не заснула от скуки. Все непонятно. Тут подруга как раз позвонила. У нее муж увлекся Татьяной из другого отдела. Подруга нашла переписку. Женщина горячо поддержала подругу, потом написала и позвонила всем знакомым сообщить новость. Потом мужу рассказала, он с работы пришел, и маме. Муж тоже рассказал, как его начальник отругал ни за что. Потом женщина затеяла пирог с картошкой. Дети рассказали, как в садике играли интересно. Мама в лицах изобразила ссор в поликлинике. Это было захватывающе. Спорно. Поспорили слегка. Потом обсудили новую машину соседа и его деньги. И женщина кое-что поняла. Она просто слишком возгордилась. Иногда только кажется, что с близкими не о чем разговаривать. Что мы жаждем иного общения. Что достойны большего. Возвышенного, умного, метафизического. С ним не о чем разговаривать, говорит жена о муже. Знаете, очень часто этот муж то же самое говорит о жене. Близкие люди утратили понимание и одинаково перестали развиваться. И хорошо, что есть хотя бы бытовые темы для разговора, потому что посторонним и это неинтересно. Кому охота слушать про наш гараж, нашего начальника, наши анализы? А близкие слушают. Надо со своими выстраивать и настраивать общение, а не жаловаться на их скудоумие и неразвитость. Та женщина поняла кое-что. И вечером пошла погулять с мужем и с детьми. И они прекрасно поговорили про детство, про бабушек в деревне, про воздушного змея, которого муж запускал с горы, про дом, который так хочется построить, про музыкальный талант младшенького, про спортивные данные старшенького. С нами говорят на нашем языке, на своем языке, и надо учиться разговаривать, предлагая интересные темы. И не надо слишком много о себе думать. Близкие — это немного мы сами. В кругу интеллектуалов и просветленных суфиев нас могут и не ждать, а близкие ждут всегда и понимают. Как могут, так и понимают, как мы их.